Явор. Ее откровенный ответ запустил по моим венам бешеное желание полностью овладеть ей. Она такая же, как я. Наши внутренние черти прекрасно оладят. Я стягиваю себя намокшую майку и снимаю обувь. Ступая на прохладный пол босыми ногами, подхожу к прикроватной тумбе и, выдвинув ящик, дно которого устелено красным бархатом, достаю атласную повязку. Гладкая ткань чувственно струится между пальцев и действует на меня, как таблетка экстази. Вхожу в ванную и любуюсь обнаженным телом, покорно дожидающейся меня блондинки. Медленно подхожу к ней сзади. Практически вплотную, но оставляю мизерное расстояние, которое наэлектризовывается и будоражит кровь. Закрой глаза. Тихо и спокойно приказываю, желая расслабить ее, заставить полностью раствориться во мне. Подношу повязку глазам и завязываю тугой узел. Ее дыхание учащается. Грудь взволнована, вздымается, кожа покрыта мурашками. Сейчас она беззащитна, и эта игра приносит особое удовольствие. «Иди за мной!» Разворачиваюсь за руку и тяну ее за собой. Она крепко обхватывает мою ладонь, не доверяет. И правильно. Мне сложно довериться, но ей придется. Подхожу к кому, становлюсь позади. Неторопливо скольжу губами по обнаженной ключице. Она откидывает голову на мое плечо и прижимается всем телом, запуская проворные пальчики в мои волосы, притягивая к себе. Я позволяю ей немного поиграть без ограничений, но хочется уже перейти к более интенсивной части. Поэтому откладываю тонкие запястья и убираю конечности, ощущая, насколько сильно ускорился ее пульс. Она неохотно отпускает мою шевелюру, и я скрещиваю ее руки за спиной, фиксируя их своей. «Сейчас ты выберешь веревку, которой я свяжу тебя». Говорю как можно мягче, а свободной рукой нежно исследую груди, уделяя особое внимание твердым соскам. Она испускает тихий стон и непроизвольно трется о мой стоящий колом член. Но прелюдия для меня самая важная часть секса, так что ей придется помучиться, прежде чем я заполню ее изнутри. Открываю ящик и, высвободив трепетные руки, помогаю нащупать материю. Надавливаю на ее пальцы, и мы скользим по веревкам. Хочу, чтобы она почувствовала каждый выступ на переплетенных нитях. В этом ящике их огромный выбор. Нейлоновые, шелковые, кожаные, хлопковые, льняные, пеньковые, с шипами или узлами. Она тщательно следует их поверхность, пропуская между пальцев, играючи закусывает губки. Мы не прерываем повисшую тишину, и я слышу тяжелое дыхание синеглазки. Прелюдия оказывает должное воздействие. После веревок мы переходим к канатам, где моим фаворитом является крученый джутовый. «Ты должна мне доверять, иначе не получишь удовольствия». Кладу ладони на талию и, сминая ее, целую шею, обжигая своим дыханием. «Поняла?» Я испытываю колоссальное удовольствие, отчего мой голос наполняет сладостное томление. Ее взволнованность свидетельствует о том, что такой практики в сексуальном плане у нее не было. «Поняла», — шепчет алыми губками и пробегается по ним острым язычком. «Выбери то, что тебе нравится, на ощупь». Возвращаю ее руки на исходную позицию, позволяя самостоятельно определиться, какой материал ей наиболее приятен. Она тщательно и не торопясь трогает каждую веревку. «Этот?» Спустя пару минут поднимает она крученный джутовый канат. Детка знает толк в этом деле. Я не могу сдержать улыбку. «Иди за мной и помни о доверии». Златовласка начинает движение в мою сторону. «Смелее?» Не даю ей потерять направление, усаживаясь на край кровати. «Подойди ко мне», заманивая плутовку. Она вытягивает руки вперед, и я рывком поднимаюсь и привлекаю ее к себе. От неожиданности Кэсси вскрикивает. Дыхание учащается, ее грудь лихорадочно вздымается. Я забираю у нее канат, завожу руки ей за спину, но мне мешает напряжение в хрупком теле. «Расслабься». Прислоняюсь к ее затылку, обдавая хриплым дыханием, скрещиваю ее руки за спиной и начинаю их связывать. Подчеркивая тонкие запястья, обвожу веревку вокруг упругой груди и захватываю хрупкие плечи. «Это называется шибари», — поясняю хриплым от возбуждения голосом. Связывание выработало во мне твердый контроль над собой и своим желанием. Но сейчас я готов кончить штаны от осознания того, что синеглазая стерва в моих руках становится покорной и беззащитной девочкой. Закончив фиксацию рук, наслаждаюсь симметричностью узора, красотой ровных линий. А филигранность узлов вызывает у меня эстетический оргазм. Очерчиваю пережатой кисти большим пальцем и разверну золотоваску к себе лицом, впиваясь жадным поцелуем. Ее верхние конечности обездвижены, и сейчас я дразню блондинистую бестию, доминируя над ней. Пробегаюсь языком по ее зубам, а после мягко накрываю манящие губы своими, посасываю их. Но ласкаю, сменяю грубыми укусами, вырывая стон из девичьей груди. Отстраняюсь. Наблюдаю, как пульсирует ремная вена, как трепыхаются пухлые губки. Как же мне хочется связать ее полностью, чтобы не могла пошевелиться. Но для первого раза обойдемся только руками. Тем более, что для нее заготовлен небольшой бонус. Хотя можно добавить один момент. Беру еще одну веревку и подхожу к ней. Трогаю бедра, а она послушно раздвигает их. Обвязываю узкую талию, никуда не торопясь, и получаю удовольствие от самого процесса. Протягиваю веревку между ног, и у красавицы перехватывает дыхание. На мгновение прервавшись, касаюсь ее губ. Она вся дрожит. Дыхание сбилось. Рукой обвиваю шею и сдавливаю, одновременно истязая жестким поцелуем сладкие губы. Выпускаю своего плена, и она большими глотками хватает воздух.